в СССР, а потом и в России борьба за самобытность местами зашкаливала все разумные пределы. Горноалтайцам, которых в следующем веке осталось полста тысяч, для самобытности подарили по УАЗику, без них никак, вымрут. Цыганам дали землю под поселки, теперь бесплатно дают газ и электроэнергию для отопления трехэтажных особняков. Точнее сказать, они самовольно подключаются, воруют, их отрезают, те сами снова подключаются и так по кругу. Лохи же, таких обмешулить сам цыганский бог велел. Чеченцам, чеченская прокуратура через четверть века простит долгов на 9 миллиардов рублей за газ. Чего бы себе любимым не простить, следом, наверное, за электроэнергию простят. Правда, на фоне кражи газа одним единственным осетинским депутатом на 40 миллиардов, прощение долгов на 9 уже так, мелочи. На Чукотке и в Якутии урны для голосования вертолетами развозит, священное право. В армии все вышеперечисленные и десятки еще более мелких народностей не служат. Еще в советское время нашли в Красноярской тайге семью староверов Лыковых. Сенсация, надо помочь. Помогли так, что те от гриппа все вымерли, осталась одна дочь Агафья. Прожила еще 30 лет. Геологи ей вертолетами коз возят, продукты ежегодно закидывают, толкиенутые на староверстве в добровольные помощники нанимаются. Как в боку заколет, она санитарный вертолет по рации вызывает. Местные власти ей квартиру предлагали. Не хочет самобытная, ей и так хорошо, и рация самобытности не помеха. Наши аборигены, что в Кызыле, что в Якутске, сняв после плясок песцовую кухлянку, непременно желают в ресторане оттянуться и о возвращении ни в юрту, ни в ярангу даже не помышляют. Зато сплошь да рядом места в местных думах, милициях да прокуратурах занять стремятся. Надо всем самобытным определиться или шашечки, или ехать, в смысле полную и безоговорочную идентичность или цивилизацию. Можно, конечно, и сплав, того и другого, но тогда самим работать надо, своим трудом тащить свою нацию в светлое будущее, а не сидеть на шее более трудолюбивых соседей. Вон чеченцы рискнули, сидят теперь за цепью блокпостов и застав, к самостоятельности привыкают людей все равно жалко. Государство же должно всемерно обеспечивать этот процесс, равные права всех на труд, образование, медицинское, социальное обслуживание и остальные свободы и всенародно в Конституции прописать, что самобытны все народы, каждый по-своему и все равны своей самобытностью и никаких преференций не имеют. Люди не обезьяны в зоопарке, где заботятся о сохранении популяции, а государство не зоопарк. Как только определились с политической системой, дальше поперло семимильными шагами, спотыкаясь местами, например, над правом на собственность на землю и недра. Мое видение, только государство, многим сидящим на добыче полезных ископаемых было не по нутру. Но так как добытчиков было ничтожно мало, а здоровая часть общества прекрасно понимала, что только положи палец в рот, так и без руки останешься, так, что добытчикам не подфартило, так, что недра народные, земли сельхозназначения только государственные, предоставляемые безвозмездно для целевого использования, необрабатываемые более 3 лет земли изымаются в пользу государства. Продаваться могут только земельные участки, выделенные гражданам для жилищного строительства или ведения дачного хозяйства, с объектами незавершенного строительства не менее 50%. Фундаменты, стены с перекрытиями под крышу. Много повоевали и подискутировали над конституционными правами и обязанностями граждан в попытке определиться, что главнее и первее, яйцо или курица. Право на труд или обязанности по защите государства, имеет ли права гражданин, уклоняющийся от исполнения обязанностей и насколько, длительность поражения в правах для осужденных за преступления и сроки их восстановления, что такое свобода совести и когда она негативно начинает влиять на права и свободы остальных граждан. Постепенно в прениях и словесных баталиях выкристаллизовывался текст новой конституции. Параллельно всеми министерствами и ведомствами составлялся перечень отсутствующих законов и законов, требующих внесения изменений, для приведения в соответствии законодательной базы тексту новой конституции. Подготавливались проекты законов и предложения по внесению изменений в существующие, для рассмотрения и приема новым законодательным органам. Рудской и Хасбулатов обвинялись по статье 64 УК РСФСР. Измена родине, в части касающейся заговора с целью захвата власти, по которой они пытались привлечь и меня, и по статье 70 часть 2, воспрепятствование деятельности законных органов государственной власти. Компанию на скамье подсудимых им составили некоторые должностные лица, выписывающие ордера на арест президентов, двигающие солдатиков и танчики, не задумываясь о последствиях, и простые исполнители, слишком рьяно исполнявшие приказы по открытию огня и применению спецсредств. Глава 25 плюс на минус. Несмотря на военное положение, особенных ограничений на работу СМИ не вводили. Администрацией президента была проведена расширенная пресс-конференция, на которой всем работникам пера и промокашки была доведена позиция руководства страны и военной администрации, строгое соблюдение закона о СМИ, никаких призывов к демонстрациям и беспорядкам, всестороннее освещение предстоящего референдума, обязательная публикация распоряжений военной администрации. Наивно было думать, что всех удастся поставить в стойло, ну так это и хорошо, кому-то надо побыть козлом отпущения. Самыми первыми козлами стали печатные издания, финансируемые из-за рубежа. Причем никаких особенно трудностей в их выявлении не случилось. Отрабатывая забугорную пайку хлеба, они сами и подставлялись на страницах своих изданий. Неимоверными усилиями, в течение месяца, был доработан проект новой конституции и запланированы выборы нового законодательного органа. Ничего нового, кроме как сплагиатить название из той истории, я не придумал, да и лень. Пусть будет Государственная Дума. Единственное, я принял решение сократить вдвое количество депутатов. Зачем такая толпа бездельников в 450 человек в Думе и 170 в Совете Федерации? Кроме того, исходя из новой концепции государственного устройства, по губернскому принципу, Совет Федерации теперь не нужен. Достаточно депутатов от одномандатных округов, представляющих свои регионы. Правда, получился законодательный казус. Выборы проводились не на основании закона о выборах, а по моему указу. Так как предыдущий законодательный орган себя дискредитировал, и рассчитывать на его лояльность в вопросе внесения изменений в закон о выборах нелогично, а проводить выборы по старому закону, значит опять дождаться тех же товарищей в победителях. Основные надежды я возлагал на сознательность и бюрократическую подозрительность выборных представителей. Их на мякине не проведешь. Все прекрасно знают подноготную и друг друга, и возможных кандидатов, в отличие от населения, голосующего как попало и как придется, или вообще не ходящего на выборы. Выбранная Дума потом и будет принимать новый закон о выборах и статусе депутата, и закон о госслужбе, где будут расписаны все должности от дворника до президента. Каждой должности будет присвоен соответствующий разряд. Зарплата президента не должна превышать десятикратную зарплату самой низшей должности госчиновника в стране, с учетом всех премий, надбавок и выслуги лет. Та в свою очередь просто обязана быть не меньше минимальной зарплаты. Депутатов приравняли по уровню зарплаты к заместителям министров. Министров в стране не более двух десятков, так зачем еще 400 дармоедов с такой же зарплатой? Может, хоть таким образом не будет госчиновников с зарплатами по 17 миллионов долларов? Вспомнилась полемика в печати и телевидении в моем прошлом, как главный почтмейстер в стране получил 90 миллионов рублей премии при зарплате почтальона, в среднем по стране, в 5 тысяч рублей. И все законно, не подкопаешься, не вернул гад, и совесть не ёкнула. Нахрен такие законы? Перед глазами мелькнула плеяда высокопоставленных бюрократов. Газовщик Миллер с зарплатой в 17 миллионов долларов в год, художественный руководитель Мариинского театра Георгиева, 13 миллионов рублей, директор заповедника «Московский Кремль» Елена Гагарина со скромной зарплатой миллион в месяц, артист, бизнесмен Сергей Михалков, 1,5 миллиона рублей в день. Но тот уже и не артист, от артиста одно название, предприниматель одним словом. Но по телевизору любит красоваться, не отнимешь. И налоги все платят честно-честно, аж 13%. 42. Депутатскую неприкосновенность я решил оставить, но только для Государственной Думы, местным аборигенам ни хрен, и упростил процедуру лишения невинности. По запросу прокуратуры, незамедлительно в день обращения, при наличии оснований. Кроме того, неприкосновенность не распространялась на проведение следственных действий и сбор сведения о фигуранте. Задержание и личный досмотр или арест на месте преступления или правонарушения не является нарушением неприкосновенности. Новый закон о выборах подрезал крылышки либералам, демократам, коммунистам и прочим партиям и движениям. Надо приходить в Думу не за красивые обещания, а за реальные дела, не башлять в газеты, дуря людям головы перед выборами, а своим трудом доказывать право быть представителем народа. А то взяли в моду, навешают плакатов, наобещают три короба, лишь бы в Думу пролезть, областные думы туда же, верхам, мол, можно и нам охота. 5% проходной барьер по партийным спискам, в моем прошлом, позволял просочиться в Думу таким индивидуумам. Если какая партия победила, то и депутатов выдвинет в Думу по своему разумению. Причем эти индивидуумы меняли партии как перчатки, если не видели возможности пролезть на вожделенное теплое место в предыдущем партийном составе. Получить квартирку в Москве и проголосовать первым делом за увеличение своей зарплаты, впоследствии еще и солидный приварок иметь за лоббирование интересов спонсоров своих избирательных кампаний, самая такая депутатская мечта начинающего депутата, аматерова, в какой-нибудь комитет посолиднее пролезть, поближе к денежной трубе. Работайте лучше, товарищи, в массах, пусть массы вас и продвигают в свои представители на низовом уровне, а промеж себя эти представители пусть и выбирают наиболее авторитетных и достойных в губернские органы самоуправления, а те, в свою очередь, сдают экзамены на знание основ государственного управления, и из первой тройки лучших все остальные пусть выбирают делегатов в Государственную Думу. А если эти выбранные достойные члены какой-либо партии, честь этой партии и хвала, пускай потом в Думе свои фракции организовывает. Чем-то похоже будет на американскую систему выборщиков, на конечном этапе. Только у них выборщики это лишь озвучиватели гласа народа в своем штате. А далее все в ваших депутатских руках. Кооперируйтесь между собой. Платформы и программы стройте и консолидируйтесь по идеологическим основаниям. Берите пример с любимого многим цивилизованного мира. Десятки партий в любой стране канули в лету, или ничего не решают, реальных партий, 2-3 максимум. Так, что нечего государственные деньги тратить на рекламу новоявленных народовольцев и родителей за народное счастье. Демократия, демократия. Свободные и справедливые выборы. Глаз большинства. А если это большинство обмануто лживыми обещаниями и выбрало не того, то главные демократы припомнят народу цитатку, не помню чью. Каждый народ имеет такое правительство, которое заслуживает. Расшифровывайте, товарищи, как хотите. Хотите лучшего, входите на выборы. Правитель дерьмо, значит и такой. Удобно, не так ли? Знаменитый меценат Нобель сделал примечательный вывод. Любая демократия приводит к диктатуре подонков и завершил оценкой деятельности выборных товарищей. Главные занятия депутатов – это бесконечные разглагольствования и вымогание взяток. Согласен, вспоминая выборы в своем прошлом, фарсы и лицедейство этих индивидуумов и отсутствие какой-либо возможности выбора. Других-то кандидатов порой нет, нормальные там не появляются, не выживут. Тошнотные, набившие оскомину. Политтехнологи, имиджмейкеры, выборные штабы, приводящие к власти того, кто больше заплатит, это демократия. А потом мы смотрим цирковые заседания по принятию законов, с участием этих родителей о счастье народном. Господин Черчилль в свое время отстаивал демократию, мол, ничего лучше история не придумала, а кто-нибудь пытался придумать. А зачем? Властные кланы и так все устраивает. Они своего счастья добились и менять ничего не желают. Ирландский писатель, поэт и драматург Оскар Уайльд еще в начале 19 века дал точное определение демократии. Демократия есть одурачивание народа при помощи народа ради блага народа. Наш советский, теперь уже российский, современник, бывший врач, автор знаменитых афоризмов, Борис Крутиер дал емкое определение конца избирательного процесса. Демократия – это когда народ берет власть в свои руки, а власть садится ему на шею. Другой американский журналист и сатирик Генри Луис Минкин так охарактеризовал сию даму. Демократия есть искусство управления цирком изнутри обезьяньей клетки. Лучше всего о демократии отозвался отец всех народов Сталин. Я всегда думал, что демократия – это власть народа, но вот товарищ Рузвельт мне доходчиво объяснил, что демократия – это власть американского народа. В моем прошлом, господа из-за океана, как только не тиражировали и насаждали эту свою демократию, бомбардировками и срежиссированными цветными революциями, экономической блокадой и оккупацией, пытками заключенных в своих тюрьмах и похищением неугодных американской Фемиды по всему миру. Так может, хватит грызть кактус и морщиться, заклеймить позором эту плесень истории, рожденную в рабовладельческом строе, этот выкидыш больного извращенного мозга, фетиш и мечту всех болтологов, риториков, неудовлетворенных правдорубцев, под названием демократия, навязываемую и пропагандируемую главным светочем свободы всего мира, США, стоит попробовать перейти к автократии. Единственная естественная демократия возможна только в моей стране, когда на троих соображают, и то после того, как по рублю сбросится, демократия заканчивается, назначается агрессивным большинством крайне и чешет в магазин за пузырем. К посту ГАИ на выезде из Казани на большой скорости приближались два автомобиля, впереди мчался черный бумер, за ним, практически уткнувшись мордой в багажник, темно-вишневая девятка. Сержант ГАИ шагнул на дорогу, повелительно ткнув жезлом в сторону автомобилей, указав жестом направление на обочину и едва успел отскочить в сторону с дороги и не подумавших остановиться нарушителей. Поскользнувшись на обледенелой обочине, сержант с матом приземлился на пятую точку. «Чтоб тебе двигатель потерять, чтоб у тебя дороги дальше фонарного столба не было», — выругался гаишник, — «ничего далеко не уйдешь». Напарник сержанта, выглядывающий из стакана поста ГАИ, схватил тангенту рации и затараторил скороговоркой в микрофон. «Докладывает третий пост ГАИ, прошу помощи. Неподчинение приказу остановки сотрудника ГАИ. Два автомобиля, БМВ и Жигули девятка, следуют по Горьковскому шоссе в направлении Новой Туры. Повторяю, прошу задержать автомобиль БМВ и Жигули, движущиеся к Новой Туре». Из рации сквозь треск и шипение донесся голос командира ближайшего военного комендантского поста. «Вас понял, встретим голубчиков. Ты реально крут, чувак». От души хлопнул по плечу водилу Петруха, сидящий на заднем сидении БМВ, как мент заскользил на жопе. «Это надо было видеть. Ты видал, Равиль?» Петруха ткнул сидящего рядом с водителем товарища. «Татарин, чё как не живой? Отомри, бабок подняли. Теперь главное ноги сделать в темпе». «Ты зачем в кассе охранника завалил?» — взвизгнул Равиль. «Ведь договаривались же без мокрухи. Несцы, бабосов реально наварили, а охранник сам виноват. Нечего было кобуру лапать. Сказано мордой в пол, так лежи не дергайся, ни свои бабосы, ни жалко. Герой мля, нам заплатили за шухер во время демонстрации протеста против введения военного положения», — не унимался Равиль. «А мы, чё мы, стрельнули для кипешу по фонарям над ментами, как обещали прокурорскому, и харе, надо и о себе подумать. Так чё сберкасса удачно подвернулась? Ага, сперва мы типа политические, а сейчас мокрушники», — не унимался Равиль. «Думаешь, прокурор отмажет? Куда он денется? Он теперь с нами повязан крепче некуда. Мордатый, бритоголовый парень, держась сжатыми до синевы суставов руками за руль, панически выкрикнул: «Кранты, впереди вояки суетятся, тоже палками машут». Дежурный по посту, лейтенант Коробейников, получив сообщение по рации от поста ГАИ, руководил процессом переноски шлагбаума, парой солдат-помощников дежурного по дорожно-комендантскому посту, развернутому в 3 километрах от поста ГАИ. Шлагбаум представлял собой выкрашенное черно-белой краской бревнышко длиной 6 метров, диаметром сантиметров 15. Такое препятствие сходу не форсируешь. «Ага, сейчас остановимся и деньгами поделимся», — нервно хохотнул Петруха и истерически выкрикнул: «Дави их». Петруха приоткрыл боковое окно БМВ и выстрелил несколько раз, наугад, в направлении комендантского поста. Бросив бревно, солдаты схватились за автоматы, висящие в положении за спину. От испуга сработала автоматическая закладка: «Делай раз, делай два, делай три». Полгода вдалбливаемые бойцам на занятиях по строевой подготовке и приемам с оружием, и помощники дежурного уже целились в приближающиеся машины. «Огонь!» — скомандовал дежурный по посту, видя, что машины и не собираются тормозить, и выхватил из кобуры пистолет Макарова. Два автомата вытянули струи огня к подлетающим автомобилям. Лобовое стекло БМВ покрылось сеточкой трещин и пулевых пробоин и провалилось внутрь автомобиля. Капот откинулся вверх, просвечивая как дуршлаг. Иномарка резко затормозила и получила дополнительный удар от следующей за ней девятки. Обе машины закружила по заснеженной трассе, БМВ выбросила на противоположную сторону дороги, а девятка слетела в кювет по ходу движения, ударившись носом в откос, встала на дыбы и, постояв секунду в неопределенности, перевернулась на крышу. Из лопнувшего бензобака струйкой потек бензин. Помощники дежурного, выпустившие за пару секунд по магазину, срочно перезарядились и, держа оружие на изготовку, настороженно направились к побившимся машинам. Лейтенант Коробейников, ошарашенный столь скорой развязкой противостояния с неизвестными нарушителями, подбирался к месту аварии с другой стороны, направляя трясущейся рукой пистолет в сторону машин. Подойдя к БМВ, дежурный резко распахнул боковую дверь и, не выдержав открывшейся картины, резко согнулся в рвотном рефлексе. Отпор давать было некому. Пассажиры первой машины истекали кровью, нашпигованные свинцом. Пассажиры искореженной в хлам девятки также не подавали признаков жизни. «А так оно», — мимикнул лейтенант, рядовой Зайцев, «охраняйте место происшествия, я к рации, доложу в комендатуру». Возле здания правительства Татарстана собралась толпа агрессивно настроенной молодежи, выкрикивая антиправительственные и националистические лозунги, пыталась прорваться в здание через жиденькую цепочку сотрудников милиции и ОМОНа. Половина сотрудников милиции Казани, в основном русских, сосредоточилась на охране здания правительства республики, где забаррикадировался назначенный президентом Российской Федерации новый глава республики, вторая половина поддержала лидера оппозиции, прокурора республики Муслима Мамитова, в духе верных ленинцев взяв под контроль телевидение, телеграф, управляя процессом блокирования воинских частей, дислоцируемых в Казани. Штаб оппозиционеров разместился в здании администрации Ленинского района Казани. Оппозиция выдвинула требования об освобождении бывшего президента республики Ментимера Шаймиева, находящегося под следствием за разжигание национальной розни, подстрекательство к выходу из состава Российской Федерации и фальсификацию результатов референдума по вопросу государственного статуса Республики Татарстан в 92 году и, пользуясь моментом безвластия в период второго ГКЧП, снова подняла вопрос о суверенитете Татарстана. Позицию татарских националистов поддержали коллеги из Башкирии, Тывы и Якутии, занимая правительственные здания, изгоняя несогласных и нелояльных идей суверенитета, блокируя немногие имеющиеся на территории республик воинские части, препятствуя соблюдению режима военного положения. Двое суток казанское местное телевидение и радиостанция вещали и призывали всех сознательных граждан поддержать акцию протеста против проведения референдума об изменении статьи Конституции о федеративном устройстве. Националисты всех мастей, заряженные идеологией добровей, вещали с стихийно организованных трибун, призывая оболваненное население к акциям протеста, предрекая беду неминучую, при изменении названия республики на Казанскую область в составе Южной губернии. Оппозиционная пресса развязала в печати и на радио полемику о законности введения военного положения, нарушении администрации президента Российской Федерации Конвенции ООН и Конституции РСФСР, гарантирующих право наций на самоопределение. Посольства США, Великобритании, Франции, Украины и стран Прибалтики предъявили ноты протеста, в которых выразили глубокую озабоченность нарушением в России прав человека, основополагающих норм и принципов международного права. В мятежные республики самолетами военно-транспортной авиации были переброшены полки внутренних войск, части спецназначения для пресечения беспорядков, взятия под охрану важных государственных объектов и обеспечения режима военного положения. Специально созданными следственными группами проводились массовые задержания и аресты выявленных лидеров оппозиции. Выездными бригадами Министерства внутренних дел отстранялись от руководства нелояльные власти начальники отделов милиции и увольнялись излишне политизированные сотрудники милиции, поддержавшие оппозицию, в основном из числа титульной нации. Аресты и задержания проводились в духе 1937 года, и на рабочих местах днем и ночью по домашним адресам. Выездные прокурорские бригады пачками строчили постановления об аресте. Суды перешли на упрощенную процедуру судопроизводства. Вскрытие всех фактов правонарушения не требовалось. Достаточно было одного доказанного факта правонарушения или преступления, подтверждаемого даже показаниями пары свидетелей, для вынесения приговора. С учетом ужесточения ответственности за ложные показания и отсутствия целесообразности в даче ложных показаний по статьям терроризм, разжигание национальной розни, хулиганство и прочего безобразия из букета правонарушений начинающего революционера, можно было надеяться на то, что совсем уж невиновные не пострадают. В столицах республик, областных центрах и всех крупных городах круглосуточно патрулировали, совместные с милицией и военными, патрули, обеспечивая комендантский час. По мере наведения порядка и комплектования отделов милиции новыми сотрудниками, выездные бригады Следственного комитета и МВД сворачивали свою работу. Большая часть задержанных оппозиционеров, получив серьезный втык и штраф, была выпущена под подписку о невыезде и посажены под домашний арест сроком до 2 месяцев. Самых ярых и оголтелых переправили в Бутырку. Неприкаянная молодежь, студенты техникумов и институтов, всегда легкие на подъем, пенсионеры и юродивые интеллигенты, получившие по зомбоящику цель, указание на виновников их бед, сбивалось в многочисленные стаи от 10 до 100 человек, игнорирующие комендантский час, нарушающие запреты военного положения по организации сборища шествий. Растекаясь по улицам городов, они азартно громили витрины магазинов, переворачивали и поджигали машины, стаскивали весь окрестный мусор и сооружали импровизированные баррикады. Преступники и бандиты, варье, жулье и наркоманы активно присоединялись к протестующим, преследуя свои напрочь меркантильные цели: пограбить под шумок, подломить сберкассу, облегчить карманы от бумажников, снять зипуны и шапки в темном подъезде и поменять на очередную дозу. Подзуживаемые агитаторами, стихийными и засланными казачками, протестующие собирались в многотысячные толпы перед зданиями органов местного самоуправления, отделов милиции и службы безопасности, закидывали окна градом камней и бутылок с бензином. Сотни сотрудников милиции и военнослужащих, случайных людей пострадали от их выходок. Демонстранты разгонялись с применением спецсредств, раздражающей химии, водометов, пожарных машин, что особенно хорошо действовало в условиях зимнего времени. Если этого было недостаточно, то применялось и огнестрельное оружие. Время сантиментов закончилось, болтология и вседозволенность, боязнь пролить кровь невинных привели к еще большим жертвам как раз невинных, пострадавших от рук оголтелых националистов. Получившие приказ верховного главнокомандующего Ельцина сотрудники милиции, внутренние войска, воинские части вооруженных сил вышли на патрулирование с полным боекомплектом. После первых столкновений с убитыми и покалеченными со своей стороны, военные жалеть никого не стали. Вышел на улицу с битой арматурой, погонять первых встречных и поперечных с другим разрезом глаз, взял в руки бутылку с бензином, не жалуйся потом на пулю в лобешнике. Если есть голова на плечах, ищи более законные методы высказывания своего мнения и недовольства, а лучше занимайся своим делом, учись или работай. Я ежедневно просматривал донесения спецслужб и доклады аналитиков о ситуации в регионах и все больше убеждался, что такая демократия и федерализация нам даром не нужна. Материальный ущерб от проявления этой демократии за неделю превысил бюджет национальных республик на год. Все-таки нужно воссоздавать заново в службе безопасности управление по борьбе с внутренней контрреволюцией. Кто-то же должен выявлять агентов иностранного влияния, идейных врагов и просто дураков. Первых двух привлекать к уголовной ответственности, третьим жопу драть. Вон китайское руководство в 89-м году наплевало на мнение всего мира и силой пресекло выступления студентов, зомбированных оппозицией. Тоже за демократию боролись. Передавили танками несколько тысяч человек и тишина и порядок в стране. Создали хорошие условия для своего старта. Я-то помню, чего Китай достиг в моем прошлом. Правда, я ему подгадил неплохо, поведав всему миру о его преувеличенных успехах в экономике и противоборстве с США. Интересно, в этой реальности китайцы предпримут какие-нибудь меры, чтобы соответствовать моим предсказаниям? Никогда, нигде, ни одно массовое выступление возбужденного народа не приводило ни к чему хорошему. Результатом всегда являлись жертвы, разрушения, революции и снова кровь и разруха. Так, что в России индивидуальная площадь Тяньаньмэнь для некоторых точно не помешает, причем срочно, пока еще можно обойтись без танков на улицах Казани, Уфы и Якутска. 2 месяца мы вычищали авгеевы конюшни по всей стране, перешерстили отделы внутренних дел, районные и областные прокуратуры и суды, освободили от должностей коррумпированных чиновников. Появившиеся вакансии комплектовали увольняемыми по сокращению молодыми офицерами вооруженных сил. Им в помощь призвали из запаса и отставки пенсионеров правоохранительных органов и КГБ. Все следственные изоляторы, тюрьмы и колонии были переполнены новыми сидельцами. Самих сидельцев перетасовали в соответствии с профилем их противозаконной деятельности. Осужденных за особо опасные деяния, убийства, терроризм, изнасилование и прочее собрали в одном месте, воров и взяточников, коррупционеров и мошенников по первому разу, в другом. Красные зоны упразднили, ментов-воров и ментов-бандитов определили к ворам и бандитам. Рецидивистов, осужденных повторно, собрали отдельно от первоходок. Осужденных за причинение вреда здоровью и гибели людей по неосторожности, превышению пределов необходимой самообороны расселили в колониях-поселениях. Все амнистии и помилования канули в лету. Сокращение сроков отсидки стало возможным только для работающих заключенных, за исключением рецидивистов и осужденных за тяжкие преступления. Народная мудрость. Люди не делятся на национальности, религии, партии и фракции. Люди делятся на умных и дураков. А вот уже дураки и делятся на национальности, религии и далее по тексту. 1 марта, Первый день весны состоялся всенародный референдум. На голосование были выставлены 4 вопроса: об утверждении Конституции России, о доверии к президенту и политике реформ, о доверии съезду народных депутатов, о проведении досрочных выборов в местные органы самоуправления и Государственную Думу. Так как съезд после известных событий практически самораспустился, а добрая часть членов Президиума Верховного Совета обживали камеры в матросской тишине, то о проведении референдума я объявил своим указом, пользуясь диктаторской единоличной властью, предоставленной мне военным положением и собранными 5 миллионами подписей граждан в поддержку предложения о референдуме. Отмену военного положения я предварил референдумом, чтобы уже в демократической обстановке провести выборы в местные советы и Государственную Думу. Проект новой конституции вобрал в себя многое из того, что я усиленно и порой безуспешно проталкивал в прошлом году поправками в действующие законы. Все субъекты Российской Федерации были уравнены в правах и переименованы в губернии численностью от 2-3 миллионов человек. Небольшие по численности населения и площади территории, смежные области, республики, автономные округа были объединены. Всего получилось 40 губерний. Президенты республик упразднились вместе со своими конституциями. 80 губерний в стране тоже не к селу, пускай татары с башкирами и марийцами, а не с Москвой бодаются. Губернаторы будут назначаться Госдумой и утверждаться президентом. Горячих южных парней в одну губернию сводить не решился, пусть остаются областями. Владикавказской, Грозной и Махачкалинской и так далее. Земля и недра были объявлены всенародной собственностью и могли предоставляться только в аренду. Главной идеей, которую я преследовал, ставя задачу разработчикам Конституции, дать ясные гарантии прав и свобод граждан вкупе с обязанностями, налагаемыми почетным званием гражданина. Причем обязанности превалировали над правами. Принцип социализма: кто не работает, тот не ест, не лечится, не учится, кто не служит, тот не управляет, был положен во главу угла. Пришлось побороться с разработчиками по вопросу идеологии. В их видении красной нитью должно было проходить, что никакая идеология не может быть государственной. По этому вопросу я инициировал бурную дискуссию в печати и на телевидении. Не может быть порядка в стране без высокой идеи. Идеология либерализма и консерватизма, опора на свободу и традиции, выродились в идеологию потребления, роскоши, вседозволенности, а в недалеком будущем и толерантство к разврату и извращениям. Такая идеология губительна, но именно она давлеет в развитых странах и именно ее проповедуют апологеты Запада, отказываясь от идей социализма, опоры на равенство. Надо взять из каждой идеологии здравое зерно и скомпилировать идеологию порядочности, добра, свободы и равенства, ответственности и хороших традиций, прописывая это в каждой статье. Тогда сама Конституция станет идеологией, объединяющей страну. Отдельным разделом был приведен текст присяги гражданина, которую можно было принять добровольно, с предоставлением декларации о доходах. Сама присяга налагала на гражданина большую ответственность, в том числе и уголовную, но и предоставляла, в какой-то мере, правовой иммунитет. Гражданам, с принятием присяги, вменялась в обязанность пресечения противоправной деятельности, которой они стали свидетелями, для чего было дано право ношения и применения оружия. По радио и телевидению, в центральной печати, в трудовых коллективах выступали представители президента на местах с разъяснениями основных положений Конституции. Ну и, пользуясь послезнанием, я запустил агитационный лозунг: «Да, да, нет, да». Так и только так надо было ответить народу на вопросы референдума. Предпринятые в прошлом году драконовские меры по наведению порядка, запуску остановившихся производств, открытию новых, взамен оставшихся за рубежом, в первую очередь по производству строительных материалов, денежная реформа, железный занавес, бойкотирование начала приватизации, помощь сельхозпроизводителям по сбору урожая и его сохранению, дали мне возможность заявить с чистой совестью, что кризис экономики преодолен, без всякой приватизации. Полки магазинов наполнились пусть и совковой, но продукцией: овощей, молока, растительного масла, хлеба и круп, яиц, курятины, мороженой рыбы было достаточно. И пусть товарное изобилие, ассортимент и упаковка шокировали попадауна в лице меня, но народ, не избалованный подобными изысками, был рад тому, что есть. Цены прекратили безудержный рост с мая прошлого года, вследствие возврата к безналичным расчетам, прекращения хождения советского рубля и резкого сокращения денежной эмиссии. Падение производства в отдельных отраслях еще продолжалось, не все поставляемые из бывших республик можно было заменить, но работа над этим вопросом в профильных министерствах шла полным ходом. Больше проблем создавали предприятия оборонки, приходящие в ступор от идеи производить сковородки вместо танков по программе конверсии. Но и здесь были определенные подвижки. Вместо танков на их шасси потоком гнали тяжелые тягачи и бульдозеры на автотранссиб, строили новые линии по производству дорожно-строительной техники и делали первые робкие шаги по проектированию и запуску в производство мини-тракторов, легковых и грузовых автомобилей, мотоциклов, мопедов, снегоходов, водных скутеров, мотокультиваторов и прочей машинерии. Всем потенциальным покупателям нашего оружия, противникам США и их сателлитов, были сделаны предложения по поставке вооружения и военной техники, созданию на их территории, за их счет баз по хранению, обслуживанию и ремонту военной техники, с мощной системой ПВО, накрывающей помимо баз практически всю страну. Узнав о своей судьбе в воспоминаниях американского спецназера, Саддам Хусейн сел за стол переговоров с Ираном и Сирией и все вместе запросили у России связанные кредиты на покупку вооружения и военной техники, рассчитываясь нефтью и концессиями на добычу полезных ископаемых. Пхенев, Йорк, Тимес, 02.03.1993 года. 1 марта в Российской Федерации прошел всенародный референдум. Как писал известный русский поэт, смешались в кучу кони, люди. На референдум были вынесены вопросы по принятию новой конституции, доверии к президенту и парламенту и проведению досрочных выборов. Референдум проходил под сапогом военных, при тотальном контроле власти, с грубейшими нарушениями основных прав граждан, права на свободное волеизъявление. Формально, в 00 часов 1 марта по времени Петропавловска-Камчатского, военное положение на территории России было отменено, за исключением независимой Чечни и сопредельных с ней районов. Увы, мы не можем предоставить достоверную картину происходящего, так как за два месяца военного положения подверглись репрессиям, были высланы из страны и осуждены по политическим статьям тысячи свободных журналистов, правозащитников, руководящих сотрудников общественных организаций. Российская Фемида объявила их иностранными агентами, под совершенно надуманными предлогами, вмешательством в выборы, работу на иностранные государства, а для сограждан и измену родине. Поэтому большая часть происходящего в России для нас – терра инцогнита. Но и то, что удалось добыть нашим журналистам, плевок в лицо всему мировому сообществу. В национальных республиках референдум проходил под дулами танков. Тех, кого военные и полиция расстреливали и арестовывали в ходе демонстраций протеста в январе-феврале, силой оружия принуждали голосовать за Конституцию, которая хоронит надежды и чаяния народов России на независимость и суверенитет. Приписки и фальсификации стали нормой в этом фарсе демократии. Надо ли удивляться, что и явка была в среднем по стране 90%, и за новую Конституцию, досрочные выборы и поддержку президента проголосовало более 70% избирателей. Вчера мы простились с Российской Федерацией, посмотрим, что это такое, Россия, сможет ли она встать в строй цивилизованных держав или над ней всегда будет давлеть дамоклов меч имперского советского прошлого. 01.08.1993 года. Ну вот, я бы не сказал, что поперло, но сдвиги в отдельных секторах экономики есть и существенные. Все станкостроительные заводы получили госзаказ на производство, всего чего смогут и еще больший заказ на то, чего не могут, но очень желается нашей промышленности. Основные приоритеты – автомобили и судостроение, производство полупроводниковых электронных элементов, интегральных схем для высвобождения трудовых ресурсов, промышленных площадей и оборудования в приказном порядке был существенно сокращен выпуск убогой советской электроники, телевизоров, радиоприемников, магнитофонов и прочего ширпотреба. Лучше меньше да лучше был выдвинут старый, но актуальный девиз. Для концентрации усилий создали консорциумы. Автомобильные, авиационные, дорожно-строительные, связи, микроэлектроники, вычислительной техники. С целью сокращения сроков разработки и внедрения новых электронных элементов, каждый радиозавод был прикреплен к конкретному научно-исследовательскому институту, являясь практически промышленной площадкой института. С другой стороны, в консорциумы входили промышленные и добывающие предприятия. Сокращались технологические цепочки. Сырье, товар. Так был создан концерн микроэлектроники и вычислительной техники, в который вошли Новосибирский научно-исследовательский институт вычислительной техники в Академгородке, Бердский радиозавод «Вега», Бердский электромеханический завод, Новосибирский приборостроительный и, с учетом перспективы, что вся связь тоже будет цифровая, Новосибирский институт связи. В консорциум вошел Воронежский завод полупроводниковых приборов и такой же вновь созданный завод в Новосибирске. Созданием консорциумов руководили возрожденные, по образцу СССР министерства. Я лично, ежемесячно, заслушивал на совещании Кабинета министров о ходе создания консорциумов и практических результатах. Причем все словоблудия я отметал сразу, держал морду кирпичом и говорил: «Пока ж, что получилось? Где микросхема, понимаешь? В январе маленькая, понимаешь, а в феврале побольше, и чтобы ножик побольше, и куды ее уже воткнули, тоже пока ж, понимаешь, и попробуй не покажи». После того, как первые заместители министров стали министрами, а кое-где и вторые, за неисполнительность первых, то приносили и показывали всякую хрень, но хрень, на удивление работающую, что-то считающую, учитывающую, управляющую и так далее. Министры ревмя ревели, доказывали, что так быстро дела не делаются, надо сперва то, потом се. Я их отсылал к господину Форду и конвейерному методу, для того, мол, консорциумы и создавались, чтобы аккумулировать научную и инженерную мысль и воплощать в металле. Когда не хватило Форда, я привлек для примера Берию с его шарашками и атомной бомбой с нуля за 4 года. Так это ж бомба. А как это фитюлька с ножками, не ушли сложнее? Станкостроителей я озадачил возможностью перепрофилирования производства, особенно в автомобилестроении. Не от хорошей жизни на автовазе копейку 20 лет выпускали с незначительными вариациями, а от того, что новый дизайн корпуса в металле или там фары, станкостроительная база воплотить не позволяла. И пусть внутри двигатель еще тот же самый, но уже начался выпуск российского джипа в базовой и суперлюкс версиях на базе УАЗ-469, возобновили выпуск «Чайки», ЗИЛ-114, членовоза и такого же седана пятиместного, но попроще и короче на метр. Институт автомобилестроения я разогнал, наполовину, сократили всяких дизайнеров и жестянщиков. Дизайном пусть на автозаводах конструкторские бюро занимаются. Вместо них создали отделения и опытные производства по разработке коробок передач, автоматических и механических, двигателей, редукторов, мостов, колес, гидро- и электроусилителей руля автоблокировочных систем, систем курсовой и поперечной устойчивости, бортовой электроники и интеграции ее с автожелезом. Лучших выпускников инженерных факультетов вузов страны выпуска 92 года направили в эти консорциумы и НИИ. Для молодых специалистов к концу года были выстроены общежития малосемейного типа. Заложили строительство многоквартирных жилых домов для специалистов, с морковкой перед носом, в виде квартиры в собственность через 5-10 лет отработки. Для неизбалованного советского инженера стимул хороший. А там дальше жена, дети, школа и никуда он отсюда не денется. Надо только до конца продумать и утвердить систему выбора и премирования лучших, в виде совладения в патентах, процентах от продаж продукции, продажи части акций предприятия. И вот, по прошествии года, я имею основание с оптимизмом повторить слова небезызвестного персонажа популярного мультфильма. Мы строили, строили и, наконец, построили. До конца, правда, как до луны раком, все-таки построили не все, о чем мечталось. Благодаря жесткому руководству и контролю за деятельностью возрожденных в полной мере, как при СССР, министерств, за неполный год было возобновлено производство радиодеталей и микропроцессоров, электронных элементов, открыты при заводах опытные производства. Каждый профильный научно-исследовательский институт был закреплен за производством с единственной задачей – разработать новые, работающие на других физических принципах радиодетали, повысить качество и расширить номенклатуру имеющихся, разработать или улучшить имеющуюся технологию их производства. Построены и дали первую продукцию сотни заводов и предприятий по производству сырья и комплектующих, поставлявшихся ранее из бывших республик СССР. Примаков силами своей службы, где неофициально выкупил, а где и нелегально экспроприировал техническую документацию на часть оборудования, которая в России не производилась, вертолетные и ракетные двигатели, запасные части к самолетам семейства Антонова, судовые турбины и прочее. Всеми правдами и неправдами переманили, купили, привязали большими зарплатами, долгосрочными контрактами, квартирами тысячи специалистов, обеспечили их на местах временным жильем по договорам социального найма. Трудовой миграции способствовала ужасающая инфляция и безработица на Украине. Вследствие конфронтации с Украиной по принадлежности Крыма и Севастополя, разделу Черноморского флота и вывозу ядерного оружия, экономическое сотрудничество по любым вопросам стало очень затруднительным. Российские заводы заморозили все имеющиеся внешние контракты. Тысячи украинских заводов, работавшие на оборонку в годы СССР, встали на прикол. Угоны самолетов и кораблей, споры по тарифам на транзит газа и ценам газа для Украины, с периодическими завинчиваниями вентилей то на одной, то на другой границе, оставшиеся невостребованными вагоны с советскими рублями, завышенная оценка стоимости украинской валюты добавляли свою лепту в существующую неразбериху. Если на моей памяти в 92 году, в той истории, инфляция в России составила 2500%, на Украине 200%, а в 93 году в России 1000%, а на Украине в 10 раз больше. Благодаря принятым мерам по стабилизации экономики, драконовским мерам по изничтожению банального воровства и казнократства, возврату к безналичным расчетам между предприятиями, обмену советских денег на российские, инфляция в прошлом году в России составила на конец года около 600%, а за первые полгода 93 года рубль стабилизировался и инфляция не превысила 10%. В незалежной получилось гораздо грустнее. В прошлом году инфляция разогналась до 6000%, а в этом, за первое полугодие индекс инфляции достиг 10000%. Я так подозреваю, в той моей жизни хохлы неплохо подкормились за счет России, паразитируя на транзите нефти и газа, произвольно устанавливая цены на транзит и выдавливая скидки на покупку газа для себя, дополнительно подворовывая на сумму до $1 миллиарда в год, спекулируя братскими чувствами и шантажируя отказом от ядерного разоружения. В 2014 году экономисты Евросоюза опубликовали итоги экспертизы взаимоотношений двух братских стран. Результаты поражают. За 24 года Россия ввалила в Украину в виде безвозвратных, списанных, беспроцентных кредитов, скидок на стоимость нефти и газа, поставок оборудования, займов, инвестиций, $250 миллиардов. 6 бюджетов Министерства обороны России образца 2018 года. Раскидать на 10 лет, получим прирост ВВП $10 миллиардов, около 3% в год. И все братанам, браткам, крышуют нас хохлы что ли? Типа налоги взимают за право дышать и жить спокойно? Неужели планида такая у России братушкам помогать? Болгарам да сербам? Странам с эф и соцориентацией просто всем, кто слезно попросит. Теперь вот хохлам. А обратно, хрен. Никто не отдает, значит спишем, нет чтобы выбьем, но я то не спешу, а выдавлю, вплоть до высадки десанта в столице Алжира. И Украине хрен, Юрий Николаевич, как можно так бездарно распылять ресурсы страны? Я с укоризной смотрел на сидящего передо мной высшего чиновника Российского космического агентства, созданного в прошлом году. Не пойму ваших претензий, Борис Николаевич. За прошлый год мы произвели 55 запусков космических аппаратов, только один не удался, в этом году по состоянию на 20 июля уже произвели 28 пусков, 2, увы, неудачно. Возмутился директор Роскосмоса, до конца года запланировано еще 20 пусков. Мы в графике, опережаем американцев по количеству запусков. Сколько стоит запустить одну ракету, Юрий Николаевич? Перебил я самовосхваление Коптева. Некорректный вопрос, Борис Николаевич, снисходительно посмотрел на меня Коптев, тут много факторов. Какого класса ракета, легкая, средняя или тяжелая, с какого космодрома, Плесецк или Байконур, казахам аренду платить надо. Со всеми сопутствующими расходами один запуск ракеты обходится минимум от 30, максимум до $90 миллионов. В среднем, доставка 1 килограмма полезного груза в космос стоит от 20 до 30 тысяч долларов. Это, Юрий Николаевич, не считая начинки, показал я, что тоже в теме. А вы знаете, что срок службы большинства запущенных вами аппаратов от месяца до года? Ну за начинку я не в ответе, улыбнулся Коптев. Ее, начинку, десятки заводов начиняют. Министерство обороны основной заказчик, Министерство связи и прочие принимают. Мое дело доставить груз на орбиту, а уж что там загрузили, сколько стоит. Значит это я как, главнокомандующий, в ответе за доставку металлолома на орбиту, возбудился я. А вы так, рядом, погулять вышли? Коптев завис в непонятках от моего возмущения, даже усы поникли и суетливо залистал свою справочку. Чего он там найти хочет? Ответ, кому на Руси жить хорошо, а я вот как только вспомнил про космос, чуть все волосенки у себя не вырвал. В стране жрать нечего, а мы запулили только в прошлом году в космос одноразовый авиационный полк, если по цене. Это если считать стоимость одного космического аппарата равной стоимости самолета, до 50 миллионов долларов, но я ведь знаю, как у нас цены устанавливают. В этом году также, да на доставку столько же. Итого один пуск 100 лямов, 3 миллиарда долларов в год. Еще 4 стоит обслуживание станции «Мир». Откуда такие цифры? А то, что разведывательные спутники до сих пор снимают военные тайны вероятных противников на фотопленку и сбрасывают отснятый материал в океан, который еще поймать вперед американцев надо, это как? И ведь есть уже аппараты, передающие информацию по радиоканалу, пусть и допотопные, но все равно и те, со сроком жизни 2 месяца, еще запускать лет 5 будем. Для чего? Чтобы заводы не простаивали? Ох уж эти наши достижения, пусть даже и сомнительные. Как мы любим быть впереди планеты всей. Американцы, вон, вдвое меньше аппаратов запускают и в ус не дуют. С 82 по 91 год было запущено 12 спутников системы ГЛОНАСС на орбиту 19 тысяч с чем-то километров. На моей памяти, в сентябре этого года должны были объявить о ее приемке в эксплуатацию. Но с приемкой не задалось. За следующие 25 лет группировка спутников то убывала до 6 штук к 2001 году, то пополнялось до 26. Всего запулили 110 космических аппаратов. Срок службы нашей чудо-техники составлял, в среднем, от полугода. Правда, один какой-то аппарат чудом 10 лет пролетал с 2006 по 2016 год. Лишь в 2015 году Роскосмос объявил о завершении готовности системы и направил ее на приемку в Министерство обороны. А вот приняли или нет, история умалчивает, вернее я не помню. Скорее всего приняли. Вспомнил я про ублюдочный встроенный навигатор с таким же недоразвитым программным обеспечением под названием CityGuide на своей купленной в 2016 году Ладе Гранте. Продукт, блин, российских передовых цифровых технологий, в котором, к примеру, в городе Бердске Новосибирской области с населением в 100 тысяч человек только улицы без номеров домов, а тот же город ОП обозначен лишь точкой на карте, по сравнению с Яндексом, скачал на телефон и катись хоть в Лабытнанбы. Американцы запустили всего 70 спутников ГПС, причем первые из них в 72 году, в 93-м последние из запланированных 24 и объявили о готовности системы в 95-м. Потом до 2012 года еще подкидывали для компенсации убыли, и ведь первый спутник до сих пор болтается, а всего на орбите 31 спутник будет к моменту моего пропадания оттуда. При одинаковом количестве спутников точность позиционирования ГПС по сравнению с ГЛОНАСС в обозримой истории меньше почти вдвое. Вот почему, что у нас радиоканал толще, или орбита не та, или мозги не на то заточены. Вроде как атомные часы у супостатов точнее идут, настройка тоньше, в наших часах атомы толще. Воровать в Роскосмосе могут только так, даже учить не надо. К примеру, на развитие системы ГЛОНАСС в период с 2012 по 2020 годы было, будет, запланировано 320 миллиардов рублей, где-то по 40 миллиардов в год, если размазать равномерно. И уже в июле 2012 года было возбуждено уголовное дело по факту незаконного расходования и хищения 6,5 миллиардов рублей. В процентном отношении сперли четверть, если к концу года темпы воровства не увеличатся, ведь еще не вечер. А если учесть, что есть и такие, кто не пойман, тот не вор, сколько там на ГЛОНАСС останется, одному Богу известно. И меня еще костерят за введение смертной казни за хищение и взятки в крупных размерах. Я еще припомнил невообразимо дикие цифры хищений при строительстве космодрома «Восточный», на который запланировали 300 миллиардов рублей, начали строить в 2011 году, к 2016 году освоили 120 миллиардов. Через год после начала строительства умыкнули 7,5 миллиардов, только на этапе проектирования. Со сроками строительства опаздывали наполовину, в результате управления первым запуском ракеты с космодрома, который президент Путин решил провести лично, проводилось из палатки. Командный пункт, по бумагам построенный и сданный в эксплуатацию, по факту отсутствовал от слова совсем. Ну а в 2019 году генеральный подрядчик умыл руки и отказался от завершения строительства, денег мол нет, достроить не хватит. А там чем дальше в лес, ну то есть в космос, тем круче. Индия. Для России спутник связи строила 5 лет, который при запуске мы успешно разгрохали. Индия, которой мы фармацевтические заводы строили, их студентов в наших вузах обучали, учит нас с паяльником сидеть. Не учит, российские связисты кончились, вчерашние папуасы лучше с паяльником управляются. А может они, числом паяльников берут, увы, не подходит, что тогда они 5 лет валандались. Надо каждому нашему НИИ связи крышу назначить и для вдохновения ученых паяльный аргумент включенным постоянно держать, возле анального отверстия. Эх, гулаги, шарашки и почтовые ящики, где вы родимые, как мне вас не хватает. Я тяжко вздохнул и с злорадным аппетитом уставился я на Коптева. Пока я предавался размышлениям, директор космического агентства окончательно посмурнел, применив к себе первую статью устава. Начальник всегда прав. Кхе, откашлялся я, резюмирую, быть вам, Юрий Николаевич, не только главой космического агентства, но и председателем комитета по приемке космических аппаратов. Включайте туда кого хотите, хоть директоров заводов, хоть министров, хоть заказчиков. Но, если что-то запустили в космос, оно должно летать лет 5-10. Начинайте работу над снижением стоимости запусков, к примеру, за счет управляемой посадки первой ступени. И мне на стол, через месяц, внятную программу освоения ближнего космоса на ближайшую перспективу, лет на полста. Начните с лунной орбитальной станции с хорошим телескопом. Вот не дает мне покоя, а был ли мальчик, какой мальчик, были американцы на Луне или нет, что тут не ясно. Классику надо изучать, товарищ Коптев, или не справитесь, задал я провокационный вопрос. Коптев сменил цвет с бледного на красный, облегченно выдохнул воздух и восторженно воскликнул. Да я, Борис Николаевич, спасибо за доверие, я не подведу. Все идите, Юрий Николаевич, устало махнул я рукой, не пожалейте о своем согласии, спрошу по всей строгости. Я проводил глазами телепортировавшегося со стула, вперед собственного визга, директора космического агентства, чуть ли не в припрыжку выметнувшегося из кабинета. А знаешь, сколько бабок ввалили в строительство объектов Сочинской зимней олимпиады и всей инфраструктуры? Проснулось подсознание, подкидывая фактов в топку воображения. И все расходы 1,5 триллиона долларов на строительство объектов и саму организацию, 300 миллиардов с копейками, остальное на объекты инфраструктуры, гостиницы, мосты, дороги, подстанции и так далее и тому подобное. Только 100 километров автомобильной и железной дороги Адлер-Красная Поляна, никому нахрен не нужной, стоили тоже 300 миллиардов. Один квадратный метр дороги обошелся в 10 тысяч баксов. 100-долларовыми купюрами они их, что ли, выстилали, эти метры. И что за любимая цифра в 300 миллиардов? Куда ни плюнь, везде 300, отщипывать от нее удобнее, али как? Прямо сакральное число какое-то. Подсознание еще это чудит. Моя память из той жизни работает как вторая сформировавшаяся личность, в довесок к вновь рожденной 2 года назад, и продолжает радовать меня откровениями из будущего. В мае 90-го года СССР взял на себя обязательства по строительству для военно-морского флота Ирана 6 дизельных подводных лодок проекта 8777 ЭКМ. Первую сплавили в конце 91-го года. В январе 92-го года госсекретарь США Джеймс Бейкер III пытался прорваться ко мне на прием по вопросу расторжения договора с Ираном на поставку лодок. Я, обозленный действиями своих помощников, науськанных американскими советниками и закидонами Международного валютного фонда с Парижским клубом, послал, ну скажем, отказал ему в приеме, типа рылом не вышел, а куртуазным мидовским языком. Госсекретарю было отказано в встрече, обосновывая невозможностью неисполнения Российской Федерацией заключенных договоров. Россия, мол, не Америка и всегда соблюдает то, что подписывает. 1,5 миллиарда долларов лишними не будут. Еще 2 были построены к октябрю и отправлены своим ходом иранским товарищам. Пулин лично контролировал вопрос закладки оставшихся 3, попутно курируя вопросы внесения изменений в проект. Жарковато в наших жестянках, предназначенных для Балтики, бултыхаться в Персидском заливе, да и аккумуляторы для таких температур не предназначены. Тут надо либо технологию производства аккумов менять, либо кондиционировать аккумуляторные отсеки. Для страховки и обеспечения комфорта в лодке воткнули кондиционеры, немного доработав холодильное оборудование рыболовных траулеров. Аккумуляторами занялись серьезно, Только когда я настучал по голове министру промышленности, что вы в свинец уперлись, других металлов не знаете что ли, идите учите матчасть. Менделеев для вас 200 лет назад расстарался со своей таблицей. Пробуйте серебро, цинк, никель и кадмий хоть хрень с дерьмонием, но выдайте продукт на гора. Контракт я планировал закрыть досрочно, в этом году, и вдогонку подготовил иранским товарищам предложение, от которого они не смогут отказаться, закупить у нас несколько полков новейших комплексов ПВО-300. Али Акбар Хашимиров Санджани, предупрежденный моими книгами о том бардаке, который устроили США в регионе в последующие два десятка лет, попросил организовать еще и подготовку специалистов для войск ПВО Ирана. По заключенному межправительственному соглашению мы обязались открыть в Иране центр подготовки специалистов войск ПВО, укомплектовав преподавательский состав центра увольняемыми и сокращаемыми офицерами, выводимыми из Германии. При центре подготовки была создана база ремонта и обслуживания, все за счет принимающей стороны. Оплату я попросил вперед, часть деньгами, часть концессиями на добычу нефти. Совсем недавно освободившиеся от английских колонизаторов иранцы не пожелали новых нахлебников и не дрогнувшей рукой оплатили контракты на сумму более 8 миллиардов долларов, запросив еще поставку сотни Су-27,2 танков Т-90. А все благодаря моей задумке, уворованной у министра обороны той России, бывшего чрезвычайного министра из отдаленного будущего, военной олимпиады. Супруга того будущего министра из моего прошлого, ну совершенно случайно, ставшая владельцем компании ООО «Биатлон», наварила неплохие суммы на танковых покатушках за счет бюджета. А в этой реальности я организовал танковый биатлон за счет танкового учебного центра при Благовещенском общевойсковом училище. При центре создали 3 танковых батальона на танках – Т-90, Т-72 и Т-80. Вся техника прошла дооборудование и капитальный ремонт на Уралвагонзаводе. Обвешали динамической защитой, заменили радиооборудование, установили кондиционеры, сделали, так сказать, предпродажную подготовку. Всеми правдами и неправдами приобрели американский «Абрамс», немецкий «Леопард» и израильский «Меркаву» и периодически выпускали на полигон для сравнения с нашими красавцами. Партнеры, правда, обижались на такую подставу, писали ноты протеста, но желание принять участие в соревнованиях на мое открытое, в печати, приглашение не изъявили, что предоставило российской, да и не только, дополнительный повод постебаться над зарубежной техникой. Помимо танкового биатлона в военной олимпиаде были представлены еще 3 дисциплины. Авиационные бои с применением специальных ракет-имитаторов, стрельбы частей ПВО по устаревшим самолетам, подлежащим списанию, управляемыми по радио с целью отработки технологий беспилотного пилотирования и соревнования спецназовцев.